17-ю большую научную конференцию психического здоровья прошу считать открытой. «Ирен, почему у докладчика номер 3 до сих пор нет презентации?» Ван Синь злобно рявкнула на Ирен. «Ему выступать через 50 минут, а у техников нет его презентации. Может, ты соизволишь сделать свою работу?» Ван Синь чувствовала себя хозяйкой, почти на уровне с мадам Би. Она старалась не отходить ни на шаг от самых известных гостей, лишь изредка отрываясь, чтобы сделать замечание или сказать колкость кому-то из своих коллег. Каким-то образом она сумела выцепить право зачитывать доклад по своей работе и теперь ходила с таким видом, будто собирается озвучить результаты лично президенту. «Ты знала, что она спала с Кацом?» Кивнув на Ван Синь, спросил Киллиан у Ирен. «Наверное, теперь ищет себе нового папика, который протолкнет ее наверх». «Здесь она сможет разгуляться. Кажется, вот этот 80-летний дедушка ее очень заинтересовал». «О, этот 80-летний дедушка работает в Сорбонне и возглавляет комитет Франции по делам науки и технологиям. Он распределяет главные места и главные гранты в стране. На ее месте я бы с него не слезал». Киллиан и Ирен стояли рядом и пару минут наблюдали за гостями. «Что у тебя с Дашей?» — вдруг спросила Ирен. От неожиданности Киллиан растерялся. «Прости, это не мое дело. Просто она, кажется, скучает по тебе». «Она не рассказала тебе, да?» «Про вас? Ну, она говорила, что вы несколько дней провели вместе, и что она видела тебя с другой». «Она тебе так сказала?» «Ясно», — засмеялся Киллиан. «Я ей сделал предложение». «Ого, в смысле, по-настоящему?» «По-настоящему, да. Но она сказала, что ей нужен успешный и состоявшийся муж. Сказала, что как бы ей ни было со мной хорошо, я не подхожу ей по самому главному параметру». «Киллиан, прости, мне очень стыдно за нее». «Знаешь, в чем шутка? Виноградники, на которые мы должны поехать в рамках этой культурной программы, принадлежат моей семье. 72 гектара земли и завод. Наше вино продается по всей Франции и уезжает в 9 других стран Евросоюза». Ирен удивленно смотрела на Киллиана. «Вау! Ну, что сказать? Звучит круто». «Это все достанется мне со временем. Просто я хочу сам чего-то добиться в жизни. Понять, на что я способен. Без отца, без семейного бизнеса, без поддержки родных. Своей головой и своими руками». «Я понимаю. Мне жаль, что так вышло с Дашей. И мне жаль». Глава 64. Она звала маму. Многие пациенты вспоминают маму, когда находятся в тяжелом состоянии. Капитан Николя Фонтен и сержант Люк Дюбуа стояли в коридоре напротив старшей медсестры. Она позвонила им, как только Наталья очнулась. «К ней можно сейчас?» «К сожалению, нет. Она в крайне тяжелом состоянии на сильных обезболивающих. Даже если вам покажется, что она в сознании, это не так. Пациенты с такими ожогами испытывают очень сильную боль, так что сейчас вы от нее ничего не услышите». «А она случайно не произносила имя Патрис или Жиль?» «При мне нет. Я думаю, самое раннее, когда вы сможете поговорить с ней, через неделю. Она едва не погибла, а впереди ее ждет самое страшное — увидеть свое новое лицо. Вы должны оставить девочку в покое. Хотя бы сейчас». «Что скажете, Люк?» — спросил Николя своего подчиненного. «Капитан, если она близка со своей мамой, она могла что-то рассказывать ей. Может, про своего жениха или еще какие-то факты, которыми не поделилась с нами. Хорошо бы связаться с ней». Через час они сидели в кабинете у Николя и смотрели в монитор. «Капитан, мать нашей Натали 6 лет назад попала в ДТП и сбила женщину. 2 года длилось судебное разбирательство, и ее оправдали. Но не потому, что она была невиновна, а потому, что ее признали невменяемой». «Они общались с Натали?» «Пока не выяснил, но смотрите дальше. К делу приложено заключение психиатра. Зачитаю самое интересное. Диагноз — психопатия. Тотальные патологические изменения характера, патологический склад характера в целом. Ярко выражена конфликтность в сочетании с агрессивностью и жестокостью. Отсутствует чувство вины, стыда, сочувствия, переживания случившегося. Устойчивость проявлений относительно необратима. Но это не самое интересное, капитан. Она работает психологом». «Шутишь?» «Нет, капитан. Она работает психологом в городской службе психологической помощи населению. Активно ведет соцсети и проводит частные консультации». «Скажи, что шутишь». «Это тоже не самое интересное. На ее страничке в последней публикации есть информация, что она едет на конференцию психического здоровья в Сен-Карно. Вот, смотрите сами». «Люк, ущипни меня. Звони сейчас же Ирен. Пусть найдет ее и глаз с нее не спускает». Глава 65. Ирен рассматривала страничку в соцсетях матери Натали, о которой ей только что рассказал Люк. Также ему пришлось рассказать и о том, что произошло с самой Натали, а также о том, что они смогли выяснить про ее мать.